Второе. Бледная луна светит сквозь верхушку дерева. Отдаленный шум из какого-то окна доносится звуки медленной приятной музыки. Ниже белая разметка теннисного корта сияет в бледном лунном свете. Дно пустого бассейна печально ждет лета. На первом этаже дома светловолосая невысокая девушка с лазурными глазами и бархатной кожей с сомнением разглядывает себя в зеркале. «Тебе нужна черная майка от Оникс?» «Не знаю». «А синие брюки?» «Не знаю». «Ты слаксы надевать будешь?» Даниэла стоит в дверях, смотрит на Баби, на раскрытые ящики, разбросанную повсюду одежду. «Ну тогда я возьму». Даниэла подходит, переступая через разноцветные суперга, разбросанные по полу, все 37-го размера. «Нет, не возьмешь, потому что я хотела. А я все равно возьму». Баби резко поднимается, уперев руки в боки. «Извини, но я даже не надевала. Могла и раньше надеть». «Ага. А ты мне все растянешь?» Даниэла насмешливо глядит на сестру. «Чего? Шутишь? Да ты сама надела мою синюю юбку, и теперь я в ней болтаюсь, как карандаш в стакане». «Ну и что?» Ее растянул малыш Бранделли. «Чего? Тебя лапал малыш, и ты мне ничего не сказала?» «Да нечего там рассказывать. Есть чего, судя по юбке. Ничего особенного. Помнишь, вчера я сказала маме, что пойду заниматься к Полине?» «Так, и что дальше?» «Так вот, я пошла в кино с малышом Бранделли. Ну и...» «Фильм оказался так себе. Да и парень, если приглядеться, тоже. Ну, ближе к делу. Как он залез тебе под юбку?» «Ну, фильм уже шел минут 10, а он все вертелся в кресле. Я подумала, ну да, кинотеатр неудобный, но, по-моему, малыш перебарщивает. А потом он повернулся чуть-чуть и положил руку на спинку моего кресла. Слушай, а что, если я надену костюмчик, зеленый, с пуговками спереди? Не отвлекайся. Ну, в общем, со спинки рука переползла мне на плечи. А ты что? А я ничего. Сделала вид, что не замечаю. Типа фильм смотрю, как прибитая. И тут он притянул меня к себе и поцеловал». «Тебя поцеловал малыш Бранделли? Вау! Че ты так кричишь? Но он же такой классный!» «Да, только воображает много. Все время перед зеркалом вертится, прихорашивается. Так вот, потом он решил меня завоевать окончательно. Купил мне мороженое. Вкуснятина. Я отвлеклась, и он начал шарить руками все ниже и ниже. Слишком низко, по-моему. Я его отодвигаю, а он не шевелится, схватился за юбку. Ну, и растянул. Вот козел. Ну да, он и не подумал перестать. А потом знаешь, что он сделал? Расстегнул брюки, взял мою руку и направил вниз. Ну, туда, на свою штуку. Ого! Нет, он точно козел. А ты что? Пришлось пожертвовать мороженым. Сунула его прямо ему в расстегнутые штаны. Он аж подпрыгнул. Молодец, ты его сделала. Девчонки громко ржут, а затем Даниэла под шумок уволакивает сестрин зеленый костюм. В глубине дома, в кабинете, на мягком кашемировом диване, Клаудио набивает трубку. Ему нравится эта возня с табаком, но, впрочем, это всего лишь компромисс. Ему больше не дают курить дома Мальборо. Жена его, заядлая теннисистка и помешанная на здоровом образе жизни дочери, всякий раз отбирали у него зажженную сигарету, так что он перешел на трубку. «Клаудио, ты готов?» «Да, солнышко». В маленькой ванной между комнатами сестер Даниэла жирно подводит глаза. накрасилась, как проститутка. Это из-за Андрея. Какого Андрея? Паломби. Я познакомилась с ним у школы. Он трепался с Марой и Франческой из четвертого. А когда они смотались, я ему сказала, что учусь с ними в одном классе. Я вот сейчас накрашена, так на сколько лет выгляжу? Ну да, ты выглядишь старше. Меньше 15 не дашь. Но мне и так 15. Девочки, вы готовы? Рафаэлла, стоя в дверях, включает сигнализацию. Быстро проскакивают Клаудио и Даниэлла. Последней появляется Баби. Входят в лифт. Итак, вечер начинается. Клаудио поправляет узел галстука. Рафаэлла взбивает волосы. Баби одергивает темный с широкими плечиками жакет. Даниэлла смотрится в зеркало, уже зная, что встретит взгляд матери. «По-моему, ты слишком сильно накрасилась». «Ладно, пускай. И так мы опаздываем, как всегда». Фьори, привратник, поднимает шлагбаум. Мерседес ждет их.